Это был не день, а праздник какой-то. И я, наконец, купила машину. О машине я мечтала давно, лет примерно с 5. Нормальные девчонки играли в куклы, а я тянула к себе игрушечные автомобили. Родители не могли не удивляться, глядя на дочку, которую им послал Господь Бог. «Он пошутил», — говорил папа, имея в виду Бога. «Тебе надо было рожать мальчика». Мама соглашалась. Это был ее жизненный принцип — во всем соглашаться с мужем и поступать по-своему. Папа эту мамину манеру прекрасно знал, но никогда не обижался. У него прекрасный характер. В общем, машинами я бредила с детства. Одно время родители всерьез опасались, что их единственная дочка подастся в автодорожный техникум или в машиностроительный институт. Но я выбрала для себя профессию журналистки. Наверное, подсознательно. Потому что в современных кинобоевиках и кинодетективах журналисты ездят на отличных машинах. Машина казалась мне таким же непременным атрибутом профессии, как компьютер. Когда выяснилось, что я ошиблась, отступать назад было поздно. Диплом журналистского факультета висел над моим диваном, а сама я уже 1,5 года проработала в местном журнале «Морячка». Нет, работа мне очень и очень нравилась, хотя рассчитан на журнал в основном на скучающих домохозяек. Плохо было то, что называлось в ведомости заработной платой и гонораром. Денежное вознаграждение вступало в резкое противоречие со стоимостью самого дешевого отечественного автомобиля. Я высчитала, что купить приличный автомобиль смогу в конце следующей 5-летки, если мне удастся продержаться без пищи. «Мы поможем», — пообещал папа. «И я помогу», — пообещал Лешка. Но я отказалась. Мне хотелось хоть раз почувствовать себя взрослой. Я предпочла бы развалюху, купленную на собственные деньги, любой иномарки из Лешкиного гаража. Лешка — мой хороший приятель. Родители считают его моим парнем, и я их в этом не разубеждаю. Пускай думают, что их дочка в надежных руках. Лешка работает в городском яхт-клубе. Точнее говоря, он владеет половиной этого предприятия. Яхт-клуб — место престижное, удовольствие состоять в нем дорогое, так что Лешку можно назвать вполне обеспеченным человеком. Наверное, это неплохо, особенно когда тебе нет еще 30 лет. «Он вовремя состоялся», — говорит моя мамочка, и я с ней соглашаюсь. «Вовремя». Лёшка вообще все в этой жизни делает вовремя. Или немного опережает события. С выгодой для себя. В школу он пошел в 6 лет. В 17 закончил 11 класс. И тут же, не переводя дыхание, поступил в университет на физико-математический факультет. Окончил университет с красным дипломом и, опять-таки, не переводя дух, занялся поиском и сбытом цветных металлов. Дело поставить ему удалось довольно быстро. Команда единомышленников подобралась отличная, и в 25 лет Лешка стал городской достопримечательностью, человек, осуществивший свою мечту. Впрочем, о деньгах Лешка мечтал совсем не потому, что он хотел разбогатеть. Деньги ему были нужны для постройки частного причала и основания морского клуба. Что он и сделал, когда нашел хорошего компаньона. Компаньон прибыл из Москвы в поисках места для стоянки своего суденышка. Суденышко было солидным и требовало ухода. Лешка потолковал с его владельцем буквально 20 минут, и все основные вопросы оказались решенными. Что значит деловые люди? Вот так 5 лет назад было положено основание нашему яхт-клубу. Сейчас он является преуспевающим доходным предприятием и городской достопримечательностью. Лёшка пропадает в клубе день и ночь. Формально он числится директором предприятия, но не гнушается никакой самой черной работой. В его кабинете всегда висит наготове отутюженный строгий костюм, который надевается в самых исключительных случаях. Обычно Лёшка расхаживает по причалу в старых штанах, подвернутых до колен, и рваной тельняшке, которую ему подарил кто-то из моряков. Подозреваю, что этот прикид кажется ему более крутым, чем костюм от Хьюго Босса. Познакомились мы с ним 2 года назад. Я прибыла в яхт-клуб со своим первым ответственным заданием — взять интервью у директора. Причем шеф велел сделать главный акцент на его личной жизни. «Помни, что ты работаешь для домохозяек», — наставлял меня шеф перед уходом. «Не злоупотребляй морской терминологией. Не сомневаюсь, ты знаешь, что такое траверс, трап, фальшфейер и тому подобная муть». Я понятия не имела, что это такое, но на всякий случай промолчала. Шеф, который в прошлом преподавал эстетику в мореходке, сделал паузу. «Так вот», — подытожил он, — «оставь свои знания при себе. Домохозяйкам не интересно, что это такое. Им интересно, какая квартирка у господина Звягина, сколько в ней метров и кто в ней наводит порядок». «Вы про домработницу?» — поинтересовалась я. Шеф одарил меня хмурым взглядом. «Не умничай. Ты сама прекрасно понимаешь, что я имею в виду нимфу, которая там обитает». «А там обитает нимфа?» — удивилась я. Про Лёшкину жизнь я тогда ничего не знала, как не знала его самого. «Обитает», — подтвердил шеф. «И кто она? Жена?» — Вот и выяснишь, — отрезал шеф. — Кто ты у нас? Корреспондент? Вот и давай работай. Побольше личных подробностей. Цвет волос, прическа, как одета, какими духами пользуется. — Нижнее белье, — пробормотала я, но так, чтобы шеф не услышал. — Нижнее белье, — договорил шеф. — Все, что сможешь разнюхать. Побольше романтики. Где встретились, где отдыхают. Как отмечают праздники. В общем, ты должна влезть в женскую душу, как намыленная. «Постараюсь», — ответила я с тяжелым вздохом. Шеф насмешливо скривился. «Да ты не вороти нос, глупая», — сказал он мне ласково. «Запомни одну простую вещь. Мир принадлежит женщинам. Они покупают наш журнал, следовательно, мы должны сделать им приятное. И это совсем не так просто, как тебе кажется». Я дипломатично промолчала. «Попробуй, увидишь», — закруглил обсуждение шеф. Вот с такими инструкциями я оказалась на причале яхт-клуба. И первый, кого я увидела, был молодой моряк в рваной тельняшке. Он с ожесточением вколачивал гвоздь в сваю пешеходного мостика и моего появления не заметил. Я решила начать работу с грамотного сбора информации. «Привет», — сказала я непринужденно. Моряк оторвался от сваи, задрал голову и прикрыл глаза ладонью. «Привет», — ответил он после минутного раздумья. «Я Майя», — представилась я. «Очень приятно». Я присела на корточки и вполголоса спросила: «Хозяин на месте?» «Вы про кого? Про директора?» — уточнил собеседник. «Про него». «На месте». Я поерзала, насколько позволяла поза. «Слушай, друг», — начала я задушевно, — «хочешь заработать стольник?» Друг оживился и вылез из-под мостика. «Хочу». «Кто б сомневался?» — подумала я, окинув взглядом его конопатое лицо и облизающий обгоревший нос. «В общем так, расскажи мне все, что про него знаешь».